сделать ее лучше посредством учености, но усердное воспитание разрушает наше естество, а науки губят разум. Потому с тех пор среди людей воцарились разброд и смута, и стало уже невозможно заставить людей вернуться к их истинной природе и восстановить их изначальное состояние. Нельзя не видеть нынче, что мир погиб для пути, а путь погиб для мира. Воистину, мир и путь погибли друг для друга. Что общего может иметь с миром человек пути? И что может сделать для мира человек пути? И чем мир может способствовать пути, если путь не может вернуть мир к процветанию, а мир не может вернуть к процветанию путь? Даже величайший мудрец, остающийся среди людей, не в силах явить миру полноту жизненных свойств. Если мудрые мужи нынче скрывают себя, то не потому, что сами предпочитают жизнь сокровенную. То, что в древности называли сокровенным мужем, не означало желание скрыться от людских взоров и не показывать себя, замкнуть свои уста и не высказывать суждений прилюдно, спрятать свои знания и не обнаруживать их на людях. Просто слишком уж смутные настали времена, когда мудрец встречает свою судьбу и осуществляет свои великие свершения, он возвращается к единому и не имеет зримых следов. Данная фраза – еще одно напоминание о том, что путь для Джуанзы – это необозримо цельное бытие великого кома всего сущего, и эта предельная полнота бытия не имеет образа. Когда мудрец не встречает своей судьбы и остается в мире неудел, он глубже простирает свои корни и находит покой в пределе вещей. Парафраз главы 59 Дао Дэ Цзина. Согласно Линь Сии, иметь корни в глубинном означает сокрыть себя в утонченном, то есть в семени всего сущего. Вот путь сохранения своей жизни. Подлинная жизнь мудрого есть самосокрытие или возвращение к единому, а подлинное призвание культуры, согласно школе Джуанзы, состоит в том, чтобы через себя явить незримое. Те, кто в древности оберегали свою жизнь, в тексте стоит знак син «действовать», исправлено на знак цунь «пребывать, удерживать», согласно предложению Ван Шуминя на основании одного из древних списков книги. Не старались доказательствами украсить свое знание и знаниями объять весь мир или постичь первородное совершенство Д вещей. Они довольствовались своей долей и наслаждались своей природой. Что еще могли они сделать? Ведь путь — это, конечно, не мелкие дела, а совершенство жизни — это, конечно, неограниченные знания. Ограниченные знания губят совершенство жизни, мелкие дела губят путь. Поэтому говорят: «Будь прям! Только и всего». Успехом зовется счастье сознавать себя целым и невредимым. Древние называли успехом не обладание колесницей и шапкой знатного вельможи, а всего лишь невозможность добавить что-нибудь к своему счастью. Нынче же успехом считается обладание шапкой и колесницей знатного вельможи. Но шапка и колесница не дарованы нам нашей природой и судьбой. То, что дается нам по случаю, задерживается у нас лишь на время, и мы не можем ни привлечь к себе эту вещь, ни удержать ее у себя навеки. А потому не разжигай в себе страстей из-за шапки и экипажа, не подлаживайся под нравы света из-за обретений или потерь. Будь счастлив всегда и везде, и не позволяй житейским волнениям завладеть твоим сердцем. Нынче же, когда временно приставшее к нам уходит от нас, мы печалимся. Видно, мы даже счастьем своим не умеем дорожить. Поэтому говорят, тех, кто отрекается от себя ради вещей и пренебрегает своей природой в угоду свету, следует называть людьми, которые все ставят с ног на голову.